Жаль, что про поселение пронюхали коротышки, столь неожиданно свалившиеся на мою голову. Теперь про еще одну ходку к поселению можно забыть. Гномы не оставят ничего из съестного. Утащат все, что можно. Своим шумом привлекут внимание опасных тварей. Если мы успешно охотились при любой погоде, то для малорослых гномов это было непосильной задачей. Скорее всего, раньше они покидали свои подземелья лишь для торговли с людьми, выменивая изделия из металла на провизию и ткань. Дикие земли быстро расправятся с неприспособленными и слишком шумными коротышками. Я почти уверен, что ледяная тварь пришла на шум, издаваемый басистыми гномами. Мои люди переговаривались большей частью жестами, передвигались бесшумно. Вспомнив, как один из гномов высунулся из чердачного окна и радостно заорал на всю деревню, потрясая связками копченого мяса, я лишь покачал головой. Смерти они свои ищут, не иначе. Привыкли, небось, у себя в подземельях перекликаться друг с дружкой. Тут я поймал себя на мысли, что просто подыскиваю сам себе оправдание за отказ принять гномов. Дескать, они все одно смертники. Раздосадованно сплюнув снег, я завертел головой по сторонам, разыскивая здоровяка. Следовало срочно отвлечься. Рикар обнаружился впереди отряда, рядом с Литосом, рассматривая что-то в снегу. Там же крутился огромный пес, исходящий утробным рычанием и тревожно нюхавший морозный воздух. Передняя волокуша начала было останавливаться, но здоровяк дал отмашку, и отряд продолжил движение вперед. Заметив пасмурное лицо здоровяка, я насторожился. Неуклюже переставляя лыжи, подкатился поближе и вопросительно взглянул на охотников. «Что?» «Следы, господин!» Рикар мрачно ткнул пальцем в снег. Алитас добавил. «Цепочка следов. Тянутся с севера и аккуратно тыкаются на оставленную нами борозду». Подойдя поближе к указанному участку снега, я отогнал крутящегося пса, присел и уставился на глубоко отпечатавшиеся в нем следы. Следы огромных когтистых лап, в каждой из которых свободно поместятся оба моих сапога. И еще место останется. С трудом удержавшись от уземленного свиста, я провел пальцем по отпечатавшемуся следу когтя. В длине не уступают лезвию охотничьего ножа. Не знаю, что за зверь здесь был, но встречаться с ним не хочется. Припомнив наставление Литоса, я попытался прочесть следы самостоятельно. Получалось, что наткнувшись на наши следы, зверь остановился и долго принюхивался. Затем развернулся и вернулся в ту сторону, откуда пришел. «Литос, тебе эти следы знакомы? Что за зверь?» Решил я узнать мнение следопыта. «Знакомы, господин», — вместо охотника ответил здоровяк. «Мы как последний раз такие следы увидели, так почитай сразу и рванули к столице. Только что с визгом не бежали». Взглянув в серьезное лицо здоровяка, я понял, что он и не думает шутить. «Хочешь сказать, что это следы Сгарха?» — уточнил я, уже зная ответ. «Литос, ты тоже так думаешь?» «Да, господин», — кивнул глава охотника. «Я видел их лишь однажды, в разоренной и залитой кровью деревне. Но никогда не забуду, это следы Сгарха. И не только его. Взгляните вот сюда, господин». Проследив взглядом за указывающей рукой Литоса, я увидел рядом с огромными следами лап еле заметный отпечаток узкой ступни, появившейся словно ниоткуда. «Кто?» – коротко спросил я, не желая тратить время на загадки. «Шурт?» «Да». И, судя по следам, до этого места он путешествовал, сидя на спине у Сгарха. «Литос, теперь с самого начала опиши мне все, что понял по этим следам», – скомандовал я, ощущая, как по спине начинают расползаться ледяные мурашки. Дело было вчера. Сгарх пришел с севера, наткнулся на оставленные нами следы. С его спины слез Шурт, немного потоптался на месте, затем Шурт забрался обратно на спину Сгарху, и тот очень быстро помчался обратно на север. «Это все, господин». «Почему ты решил, что обратно Сгарх бежал очень быстро?» – уточнил я. «Ведущие на север следы гораздо глубже, расстояние между ними больше. Вот взгляните сюда, господин. Здесь он на бегу задел когтями землю и выворотил кусок дерна». «Плохо дело», – буркнул Рикар. Не иначе за подмогой помчался. Может, и не за подмогой, пожал плечами Литос. Может, испугался Шурт, вот и рванул куда подальше. Ага, сидя на огромной твари и испугался нескольких человек. Литос, ты, видать, совсем плохой стал. Ядовито отозвался Рикар и в сердцах пнул по запорошенному снегом кусту. В воздух взвилось облако снега и медленно осело на землю.